Оставшись одна, Гленда взглянула на конверт. Он был самый дешевый, из тех, что как будто делаются с переработанной туалетной бумаги, и довольно пухлый. По какой-то необъяснимой причине Гленда вдруг вспомнила, что клей на этих конвертах обычно очень скверный. Если хочешь его запечатать, гораздо надежнее найти человека, страдающего от сильного насморка. Такой конверт ничего не стоит вскрыть, прочитать письмо, потом выковырнуть из уха немного серы, и никто не заметит. Но читать чужие письма очень, очень дурно. Гленда прокрутила эту мысль в голове раз 15, прежде чем в ночную кухню вошла Джульетта, повесила пальто на крючок и надела фартук. «Один парень в амнибусе читал газету, и я была на первой странице!» — выпалила она. Гленда кивнула и протянула ей «Таймс». «Ага, это типа точно я!» — сказала Джульетта, склонив голову на бок. «Ну и что теперь будем делать?» «Открой уже письмо!» — крикнула Гленда. «Что?» — переспросила Джульетта. «А, Треф прислал тебе письмо», — сказала Гленда, схватила конверт с полки и протянула подруге. «Может быть, прочтешь прямо сейчас?» «Ой, он, наверное, просто дурью мается». «Нет, ну читай скорее, я даже не пыталась его открыть». Джульетта взяла конверт. От прикосновения он открылся. «Он даже не заклеен», — подумала худшая половина Гленды. «Я просто могла взять и прочесть». «Я не могу читать, когда ты так близко стоишь», — пожаловалась Джульетта. Некоторое время она шевелила губами и, наконец, сказала. «Ничего не понимаю. Тут типа все какие-то длинные слова, зато клевый почерк с завитушками. А вот тут сказано, что я похожа на летний день. Это что значит?» Она сунула письмо подруге. «Прочитай, пожалуйста, Гленди. Ты же знаешь, у меня типа с длинными словами проблемы». «Я сейчас немного занята, ну раз уж ты просишь», — ответила Гленда. «Я в первый раз получила письмо, которое не целиком написано печатными буквами», — сказала Джульетта. Гленда села и принялась читать. Многолетнее чтение любовных романов, которые даже она сама признавала скверными, внезапно принесло плоды. Письмо выглядело так, как будто кто-то открыл кран в бассейне поэзии, после чего легкомысленно отправился в отпуск. Но слова и впрямь были чудесные. Например, «воздыхатель» — несомненный признак поэзии. А еще кое-что про цветы и всякие мольбы в замысловатой словесной упаковке. Спустя некоторое время Гленда вытащила носовой платок и принялась обмахиваться. «Ну так чего там?» — спросила Джульетта. Гленда вздохнула. «С чего бы начать? Как говорить с Джульеттой про сравнения, метафоры и поэтические вольности, преподнесенные красивым почерком с завитушками?» Она собралась с духом. «Ну, если коротко, то здесь сказано примерно следующее. Ты мне нравишься, ты очень клевая, давай куда-нибудь сходим вместе и никаких фиглей-миглей зуб даю». И три крестика вместо подписи. Джульетта расплакалась. «Как красиво! Представляю, как он типа сидел и все это писал. Для меня! Настоящие стихи! Для меня! Я положу их под подушку, вот что!» «Подозреваю, на это он и рассчитывал», — сказала Гленда и подумала. «Тревор на вроде поэт? Ну да, конечно».